Часть вторая. Под обломками призрачных замков. Артем. Спина продолжала болеть. Собственно, она и не переставала, но сейчас не это было главным. Главным было то, что он умирал от жажды. Артем распахнул холодильник, жадно схватил вскрытый пакет апельсинового сока и поднес его ко рту. Холодный сок. Спасен. Удовлетворивший первый приступ жажды, подобревший, Артем поставил пакет на стол, поймал свое отражение в полированном металле холодильника, повернулся к нему спиной, цокнул языком. Красные линии глубоких царапин равномерно покрывали мышцы. Свежие и яркие, некоторые даже с капельками засохшей крови, переплетались со старыми, почти зажившими ранами, вызывая в памяти забавные абстрактные картины, которые они разглядывали вчера на вернисаже. «Сколько раз просил не рвать меня на части?» — подумал Артем, с грустью обозревая повреждения. «Может, надевать ей на руки варежки?» Но спина была не единственной пострадавшей. Молодой человек оглядел кухню. «Так, можно сказать, что ураган прошел стороной. Дверца шкафчика треснула, но это давно. Чайник разбит, тоже старо. Он даже купил новый, но все время забывал вытащить его из багажника. А вот сломанный табурет — это что-то новенькое». Артем попытался вспомнить, были ли они вчера на кухне. «Кажется, были». «Да, точно были». «А на табурете?» «Хм. Я сидел на нем, или она упиралась?» «А мы падали?» «Да вроде нет». «Тогда почему он сломан?» Впрочем, это была не самая большая потеря. В комнате на полу валялся разбитый вдребезги монитор. Обычно Артем убирал компьютер, но вчера не успел, и она спихнула его со стола. «Надо позвонить, чтобы привезли новый». «Да стоит ли забивать голову этой чепухой? Разбили и разбили. Зато было здорово». Артем сладко потянулся. Снова взялся за пакет, сделал большой глоток ледяного сока. «Тема, разве мы разбили все бокалы?» Он поставил пакет на стол, улыбнулся. «Инга». Его Инга, сонная, нежная, стояла в коридоре, соблазнительно закутанная в махровое полотенце. Маленькая, тоненькая, с гладкими рыжими волосами и темными глазами, она вошла в жизнь Артема с элегантностью бульдозера. Не спеша, но уверенно. Отчетливо дав понять, что сделала свой выбор и предоставив ему возможность сделать свой. И Артем сделал. «Я думал, ты спишь». «Какой там спишь?» — фыркнула девушка. «У меня экзамен через 2 часа». В этом вся Инга. Весь день шататься по вернисажу, затем колобродить до 4 утра, а проснувшись, торопиться на очередную сдачу. «Хотя нет», — вспомнил Артем. «Днем она вроде бы листала какие-то книжки». Из-за ее сессии он и остался в душной, растаявшей под жарким солнцем Москве. Делать было особенно нечего. В это время почти никто не думал о бизнесе. Кортес и Яна, компаньоны Артема, отправились на далекие песчаные пляжи, а он ждет, когда его студентка перейдет на следующий курс. «Я иду в ванную», — сообщила Инга, игриво склонила голову. «А ты?» «Будем громить ванную». Артем подошел к девушке, обнял, притянул к себе, нашел теплые тонкие губы. «Ты приглашаешь?» Чуть позже, когда они, напившись кофе, летели на круизере в институт, Артем маневрировал в плотном потоке, а Инга торопливо накладывала макияж. Девушка вспомнила еще одну маленькую деталь. «Тем, совсем забыла тебя предупредить». Начало не предвещало ничего хорошего. Артем по опыту знал, что Инга могла запамятовать о чем угодно, начиная с того, что она забыла дома зачетку, и заканчивая срочным сообщением от Сантьяги. Впрочем, в этой непредсказуемости была определенная прелесть. Круизер остановился на очередном светофоре. «Что случилось?» «Да ничего особенного. Звонила мама. Завтра мы приглашены на годовщину свадьбы». «Ничего особенного?» Артем еще не имел удовольствия познакомиться с родителями своей подруги. «Парадный обед?» «Да нет. Пикник у бассейна. Будут только самые близкие друзья». «Окей, съездим. Родители — святое дело». «Вот и чудненько». Инга снова взялась за помаду. «Пока я буду в институте, придумай что-нибудь насчет подарка. Ты должен произвести хорошее впечатление». Артем покорно кивнул. Придумать подарок для людей, о которых ты слышал лишь краем уха? Хотя чего еще ожидать от ведьмы? А Инга была ведьмой. Самой настоящей. Вера. Огромная четырехкомнатная квартира Томилиных на Тверской была пуста, как брошенный авианосец. Несмотря на то, что ни Вера, ни Костя не собирались жить на этой суетливой улице, Куприяновы после смерти родителей Веры не стали продавать квартиру, рассудив, что недвижимость в центре может иногда и пригодиться. Они отремонтировали ее, сменили обстановку, поддерживали в жилом состоянии и даже пару раз оставались с ней ночевать, но не более. Другого жилья у Веры не было. «В общем, так, дорогуша, это совсем не выход». Марта Волкова брезгливо швырнула в ведро початую бутылку виски, стаканы, сигареты, вынесла все это богатство на кухню и, вернувшись в гостиную, распахнула окно. «Ты посмотри, на кого ты стала похожа! Глаза мертвые, кожа бледная, руки трясутся! Дунерветер!» По квартире разливался упоительный запах свежесваренного кофе. Обучая Веру уму-разуму, Волкова не забывала ни о чем. «Он забрал детей». Вера безучастно смотрела в одну точку. «Сказал, что не отдаст их алкоголичке». «Я бы тоже так сказала», — отрезала Марта. Она была старше Веры на целых 8 лет и иногда вела себя совсем по-матерински. «Ты пьешь». «Я нашла бутылку в баре», — возмутилась Вера. «Выпила, потому что обидно. Мне больно». «Оставим это». «А где мои сигареты?» «Я их выбросила, дорогуша». Марта не курила. «Ты и так омерзительно выглядишь». «Но мне надо». «Тебе надо не это, дорогуша». Первое время Веру ужасно раздражала эта дорогуша. Но Волкова называла так всех своих друзей, включая мэра. Причем произносила это слово настолько обаятельно, что постепенно оно воспринималось как весьма проникновенное обращение. «Он поцеловал ее прямо на моих глазах. Он любит ее». «Боже мой! Только не надо истерик!» Марта поставила на столик кофе, разложила аппетитные сладкие рогалики. «Я уже слышала эту печальную историю и не хотела бы повторения». Ее мобильный телефон выдал мелодичную трель. «Извини». Волкова взяла трубку. «Сашенька? А, да-да, я помню. Помню, что обещала, но тебе придется сделать это самому. Сашенька, я чудовищно занята. Да. И буду занята до вечера. Все объясню дома, целую». Марта отключила телефон и небрежно бросила мертвую трубку в сумочку. Вера тихонько вздохнула. Она всегда немного завидовала деловой и энергичной подруге. Казалось, нет на земле силы, способной остановить Марту Волкову. Она пребывала в непрерывном движении, не расслаблялась ни на секунду, и не существовало гор, которые бы не могла свернуть эта хрупкая на первый взгляд женщина. Она железной рукой правила в принадлежащем им с мужем огромном медицинском центре. Александр Волков был блестящим хирургом, но совершенно не разбирался в административных вопросах. И все были убеждены, что процветание клиники Волковых целиком и полностью – заслуга Марты. Кроме того, Волкова входила в 2 благотворительных комитета, возглавляла попечительский совет детского дома и являлась на общественных началах одним из советников мэра Москвы по вопросам здравоохранения. А еще она обожала готовить. И Андрей Холодков, владелец сети модных ресторанов, предлагал Марте любые деньги за рецепт ее фирменного блюда – запеченной свиной ноги, но получил отказ. Как объяснила Волкова, ей претит тиражирование прекрасного. «И что ты нос повесила?» Вера робко пожала плечами. «А что мне еще делать?» «М-да...» Марта налила себе еще кофе, разломила рогалик. «Пойдем по порядку, дорогуша. Во-первых, твой благоверный выгнал тебя из дому». «Я сама ушла». «Дорогуша, об этом забудь!» Марта сделала маленький глоток кофе. «Итак, он выгнал тебя из дому, потому что завел молодую шлюху. Такова наша версия для процесса». «Какого процесса?» «Бракоразводного», — подняла брови Волкова. «Или ты собираешься до конца жизни сидеть в этой халупе и медленно спиваться от жалости к самой себе?» Я не хочу спиваться. Вере было ужасно стыдно. Вот видишь? Но развод — это ужасно. Я понимаю, о чем ты думаешь, дорогуша. Марта потрепала подругу по колену. Но вполне возможно, что до этого не дойдет. Надо просто дать понять твоему Костику, что он взорвался. А если до этого дойдет? Значит, до этого дойдет, отрезала Волкова. Еще раз спрашиваю. Ты собираешься хоть что-нибудь делать? Да. Тогда слушай, что именно. Муж выгнал тебя из дому. Он имел на это право. В смысле? В смысле, кому принадлежит ваш чудный особнячок? Ему? Нет. Совместное владение. Прекрасно. Значит, если он хочет и дальше кувыркаться со своей Анечкой на свежем воздухе, то должен выплатить тебе половину стоимости дома. Банковские счета у вас тоже совместные? Да. Марта достала блокнот. Так, необходимо заблокировать их до окончания бракоразводного процесса. А как же я? Я открою специальный счет в своем банке. Завтра тебе пришлют карточку. Попользуешься пока этими деньгами. А Костя пусть побегает. У тебя есть адвокат? Баскаков, но он Костин друг. Нет, это не пойдет. Так, я сегодня же позвоню Юрьеву. Он мужик хороший, выпотрошит твоего благоверного по полной программе. Вера вспомнила, как Женя Климович застукала своего стального магната в компании известной кинозвезды. Интрижка обошлась Климовичу в 3/4 состояния. Процесс вел Юрьев. А Марта была старинной приятельницей Жени, и все считали, что именно благодаря ее энергии стальной магнат пострадал так крупно. Видимо, слухи не врали. Вера сглотнула. «Подожди, Марта, главное для меня дети!» «Ах, да, дети!» — всплеснула руками Волкова. «Почему он не отдал их тебе?» «Он считает меня алкоголичкой». «А у него есть основания?» «Есть свидетели твоих запоев? Тебя арестовывала полиция за вождение в нетрезвом состоянии?» «Нет». «У тебя есть любимый бар, в котором ты напиваешься хотя бы 2 раза в неделю?» «Нет». «В таком случае считай, что Костик и Наденька уже бегают по этой квартире. Нам даже не понадобится решение суда. Ведь это просто аморально — позволить маленьким детям общаться с потаскухой». Энергия Волковой постепенно передавалась Вере. Ее глаза загорелись, на щеках заиграл румянец. С такой подругой, как Марта, можно преодолеть все. «Так, а теперь расскажи, дорогуша, о фирме Куприянов». Волкова откинулась на спинку кресла. «Раз у вас все общее – дети, дом и банковский счет, то логично предположить, что ты участвуешь в бизнесе?»